Здравия всем желаю. Сегодня у нас пятница, 2 сентября 2016 года, 12 часов дня по Москве, и уже начались занятия в школах по всей нашей необъятной родине. А в эфире Василий Васильевич читал заказы на Народном славянском радио. И сегодня у нас самый праздничный выпуск, поскольку мы поздравляем сразу 7 именинников. Вот такого у нас еще ни разу не было. Также мы продолжаем наслаждаться замечательными произведениями из советских фильмов. Ну что, готовы? Поехали! Павел Викторович, сегодня у него юбилейный день рождения, ему ровно 40 лет, и мы его от всей нашей необъятной души поздравляем. Все вместе слушаем слегка ностальгическую песню Софии Ротару «Было, но прошло». Кто же не знает? Иван. Также сегодня празднует свои именины, и, как написал его брат Андрей, ему исполнилось 28 лет. И сейчас он находится в туристическом походе по Саянам и вряд ли сможет принять наши поздравления в живом эфире. Но с легкостью сможет это сделать, прослушав нашу запись этого стола заказов. И для Ивана звучит вальс. Берегись автомобиля. Николай Александрович сегодня празднует свое 55-летие. И мы желаем ему всех благ и, само собой, долголетия. Ну а чтобы настроение все-таки всегда было приподнятым, слушаем детскую группу «Барбарики». «Какого света лето?» Скажи, художник, какого цвета? сказки, все солнечные краски, и нарисуем тысячу картин. А лето — это праздник, пусть ветерок проказник нам песенку веселую споет. И в звонкой птичьей трели, как в яркой акварели, волшебный мир мелодий оживет. Степан Максимов сегодня отмечает свой 32-летний период своей жизни. И все мы поздравляем его с этим событием. И все вместе слушаем бременских музыкантов. Мы к вам заехали на час. Весь мир у нас в руках. Мы звезды континентов. Разбили пух и прах проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет! Бонжур! Hello! А ну скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Едва раскроем рот, как все от счастья плачут, и знаем наперед, не может быть иначе. Мы к вам заехали на час. Привет. Бонжур. А ну скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Тимофей празднует сегодня уже свое 42-е лето своей жизни. И мы этому очень рады и поздравляем его с таким событием, чтобы дальше рос большим и добрым. Слушаем песенку «Ты мне веришь или нет?» из фильма «Москва Кассиопея». Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет.

быстрее земля. И напоследок я от всей души поздравляю Константина Геннадьевича с его небольшим праздником, а исполнилось ему 49 лет, и для него звучит песня «А зори здесь тихие» в исполнении группы «Любэ». На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, пинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. А ты знал, нелегко пробираться в тумане, чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни, это сердце все есть у тебя, озарит твою верность отчизне это утренняя заря, ведь на то она и заря. А зори здесь тихие, тихие, пинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Вот такой получился у нас сегодня выпуск, посвященный нашим юбилярам и просто тем, у кого сегодня день варенья. Еще раз поздравляю всех их с праздниками и желаю всем крепкого здоровья и почаще слушайте Народное Славянское радио. Поэтому пишите нам, звоните нам, присылайте свои поздравления и пожелания. А в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол закатов» на Народном Славянском радио. Выпуск программы «Стола заказов» выходит в эфир один раз по неделю по пятницам. С повторами уже там в субботу в 3 часа. И у нас еще один есть повтор, который я вам не скажу. Слушайте наше радио и ждите. Мы с вами выйдем на связь. А пока, всем пока. До новых встреч в эфире Народного Славянского радио.